Глава 161. Чень упал, кашляя кровью, Лю Манг изо всех сил попытался снова встать на ноги. Этот Донг Си, получив лишь небольшую рану, полностью ввела его в состояние неистовства. Чень Ву лишь мог полностью сосредоточиться на Донг Си, лишь надеясь, что тот не убил и не съест Лю Манга, так как это создаст ему множество проблем. «Умри для меня!» Донг Си запустил свой огромный молот в Лю Манга. Лю Манг резко уклонился в бок, превозмогая боль. Дабы уклониться от этой атаки, огромный молот пробил дыру в городской стене. Упав на землю, Лю Манг в перекате схватил копье и упал на помост. «Умри, умри, умри!» Донг Си снова пошел в атаку. Все его внимание было полностью сосредоточено на Лю Манге. В этот миг две стрелы со свистом устремились к нему. Донг Си не услышал и не заметил их, однако Чень Ву был на чеку и сумел отклонить их. Смерть врагам! Два солдата армии чиновников набросились на Донг Си, но тот даже не взглянул на них, так как в его глазах был только Лю Манг. Хм, Чень Ву все еще был на чеку, так что он быстро убил этих двоих солдат. Он не мог допустить, чтобы Донг Си получил еще больше урона, так как его защита была его обязанностью. Когда человек подвергается нападению, ему нужно решить, нападать ему или защищаться. Это основа любой битвы, даже если этим человеком является генерал гиперкласса. Донг Си и Чень Ву знали об этой основе и давно поняли, что не смогут достичь гиперкласса. Таким образом, каждый из них сосредоточился только на одном конкретном стиле боя. Один из них стал нападающим, а второй – защитником, и эта комбинация сделала эту парочку неудержимой. «Проклятая букашка, умри!» Донг Си снова начал размахивать своими спаренными молотами. Если хотя бы один его удар настигнет Лю Манга, то он превратится в мясную отбивную. И ситуацию не улучшало то, что он был загнан в угол и ему некуда было бежать, а его доспехи были уязвимы против тупого оружия. Хихи, отличный шанс. Когда Лю Манг увидел приближающегося Донг Си, он был совершенно спокоен, и на его лице даже отразилась улыбка. Копье в его руке уже было точно нацелено на сердце Донг Си, и если Лю Манг использует все свои силы, то одним точным ударом сможет убить его. Скорость атаки копья была очень высокая, и если бы Донг Си был один, то он просто не успел бы среагировать на эту атаку. Однако, нет, я не позволю тебе снова навредить, Донг Си, ухмыльнулся Чень Ву. Он не совершит одну и ту же ошибку дважды. Донг Си уже потерял два пальца из-за его небрежности в его защите. Железный прут Чень Ву переместился вперед, чтобы защитить тело Донг Си. Хихи, попался. Счастливо рассмеялся Лю Манг. Неожиданно обе его руки резко выгнулись, меняя направление копья, так что даже в его костях раздался странный хруст. Что за? Чень Ву впал в ступор. Что этот Лю Манг творил? Сломать свою руку в качестве козыря? Он же полностью лишился своей боеспособности. Но если кто-нибудь со стороны посмотрел на происходящее, то понял бы, что Лю Манг вовсе не ломал свою руку, а готовился нанести удар. Затем Лю Манг выкрикнул название техники «Завоеватель разрушающий котел». Эта техника была одной из техник владения алебардой Лу Бу. В большинстве случаев, когда Лу Бу использовал эту технику, его противник умирал. Донг Чжуа также умер от этой техники. Она полностью разрушила его сердце, словно в него выстрелили из противотанковой снайперской винтовки. Суть этого движения заключалась в том, что пользователь концентрировал всю свою силу в копье и во время его движения добавлял ему вращательное движение, что делало его похожим на сверло. Если бы сила Лю Манга достигла хотя бы уровня генерала один ранга, то эта техника вообще не навредила бы ему. Но в данный момент у него лишь была сила генерала 3 ранга, поэтому отдача от этой техники стоила вывихнутой руки, а его мышцы разрывались от силы, вложенной в движение копья. «Умри!» — с яростным лицом воскликнул Лю Манг. «Боль из-за разрыва мышцы — это боль, которую в обычном состоянии не сможет выдержать ни один человек, но в данный момент Лю Манг должен был вытерпеть ее, чтобы выжить. Эта скорость невозможна». Чень Ву быстро вернул свой прут назад, но было слишком поздно. Скорость копья Лю Манга была слишком большой. Она намного превосходила скорость, которую должен иметь генерал 3 ранга. Когда Донг Си сражался с Лю Мангом, Чень Ву тщательно наблюдался за стилем боя последнего и пришел к выводу, что сила принца Шу не превышала уровня генерала 3 ранга. Подумать только, главнокомандующим был назначен генерал 3 ранга. Кто вообще до такого додумался? Если бы главнокомандующими стали Чэнь Дэн или Су Фэй, это было бы куда логичнее, так как они имели силу хотя бы генерала 2 ранга. Хотя Су Фэй несколько под этот критерий не подходил. Так, Чэнь Ву пришел к выводу, что это была легкая битва и они без проблем смогут одержать в ней победу. Даже с учетом фанатичной защиты Люманга армии чиновников, они все еще с легкостью должны были одолеть его. В результате, Чэнь Ву был полностью шокирован тем, что Люманг в данный момент сумел достичь уровня силы генерала 1 ранга. В бою солдат должен иметь хорошие навыки и большой опыт. Хорошие навыки могут увеличить его шанс на выживание и увеличить количество пораженных врагов. Но, даже если ваши навыки отточены до совершенства, при встрече с настоящим генералом, все это оказывается бесполезным. Элитный солдат может одолеть 10 обычных солдат, но если их будет больше, то даже элитный солдат умрет. А сейчас Люманг использовал навык, который содержал в себе силы 1000 человек. Люманг выплюнул полный рот крови, его голова покрылась холодным потом, но это никак не сказалось на движении его руки. На грани жизни и смерти, Люманг действительно смог сделать это. Каждая битва, которую он пережил, давала ему опыт, который позволял ему расти, и его навыки в ушу также постоянно совершенствовались. Люманг мог повысить свой уровень еще во время битвы с Чжоу Таем, но он все еще не привык к этой силе. Затем Чэнь Ву и Донг Си также дали Люмангу новый опыт, позволяя ему еще лучше познать свое тело. Завоеватель разрушающий котел – это боевой навык Лу Бу, которому он также обучил Лу Лин Ци, но при этом Лу Бу всегда говорил ей, что этот навык только для мужчин, так что она могла обучить ему Люманга. Главным оружием Люманга был щит, однако это не мешало ему использовать и другие виды оружия. Так, когда он лишился своего щита, он подобрал копье, и сейчас была идеальная возможность, чтобы продемонстрировать свои навыки во владении копьем. В глазах Люманга, Чэнь Ву и был тем котлом, который ожидал своего разрушения. Донг Си никогда не был его главной целью. Он знал, что если он атакует его, то просто будет убит его молотом. Но, к счастью, был еще Чэнь Ву. Задача Чэнь Ву была защитой, поэтому он наверняка сосредоточит все свое внимание на защите Донг Си. Так, когда он защищает Донг Си, его собственная защита ослабевает, и его будет довольно легко убить. Изначально Люманг все еще опасался его спаренных прутьев, но сейчас он просто вложил все силы в этот удар по принципу «сделай или умри». Ха, и что с того, что ты превзошел самого себя? Ты все равно умрешь. Чэнь Ву также начал терять самообладание, словно мог с легкостью отразить атаку Люманга. Вместе с тем, он сильно сожалел про себя. Он уже дважды совершил ошибку в этой битве, и теперь ему придется заплатить дорогую цену за это. Он сожалел, что у него было времени на то, чтобы отразить эту атаку. Затем его лицо наполнилось решительностью, и он направил себя прямо на копье. По его подсчетам, урон должен был быть невелик, ну или в худшем случае, он будет тяжело ранен. Но до тех пор, как он сможет расправиться с Люмангом, это будет того стоить. Донг Си также заметил намерение Люманг и также хотел защитить Чэнь Ву. Он использовал свой большой молот, чтобы попытаться закрыть Чэнь Ву, но человек с его телосложением идеально подходил только для атаки, а не защиты. Когда он понял план Люманга, то с силой атаковал его копье. Ему удалось сломать наконечник копья, но это ничего не изменило, и копье Люманга все еще было нацелено на грудь Чэнь Ву. «Умри!» – закричал Люманг невозможно. Чэнь Ву все еще не мог поверить в происходящее, когда копье вонзилось в его грудь. «Кто сказал, что сломанным копьем нельзя убить человека?» – небрежно воскликнул Люманг, но из-за боли в руке, это скорее походило на шепот, чем на крик. Чэнь Ву выплюнул полный рот крови, и его тело оттолкнуло назад из-за силы удара копья, а его кровь была черной, так как была из его внутренних органов. Люманг сумел выполнить свою технику. Обычно, из-за доспехов, нанести колющий или режущий удар генералу крайне сложно. Но завоеватель разрушающий котел при использовании копья без наконечника, подобен бревну, которое поразило его прямо в сердце. Таким образом, несмотря на то, что внешне он не получил большого урона, его сердце было полностью разрушено внутри, сломанным ребром. «Отправляйся в ад!» – воскликнул Люманг. У Люманг больше совершенно не осталось сил, так как он вложил все, что у него было в эту атаку. Так, если Чэнь Ву останется жив, то этот его ход был потрачен впустую. Ха-ха-ха, это неожиданный результат. Совершенно неожиданный. Внутри Чэнь Ву было сильное кровотечение, но он все еще смог рассмеяться. Его сердце было полностью разрушено, так что единственное, что позволяло ему смеяться, была его неукротимая воля. Ранее он был полностью уверен в том, что сможет захватить или, как минимум, убить Лю Манга, но совершенно не ожидал, что судьба сыграет с ним столь злую шутку и он умрет от руки генерала три класса. Он не желал признавать такого результата и не хотел умирать, так как его целью было вернуть город Ванчин, а не умереть. Так, Чэнь Ву иронично рассмеялся, но каждый его смех сопровождался сильным кровотечением. «Если я умру здесь, то ты тоже умрешь здесь». Чэнь Ву произнес свою последнюю угрозу. Из могучего воина превратиться в умирающего, этот контраст был слишком велик, никто не смог бы вынести такого унижения, не говоря уже о генералах. «Донг Си, убей его ради меня, Чэнь Ву». Донг Си впал в ступор, так как Чэнь Ву действительно выглядел пугающе. Из его рта и других отверстий его тела непрерывно текла кровь. Лю Манг на самом деле сумел убить его. «Он убил меня, Донг Си, убей его за меня». Последнее предложение Чэнь Ву было совсем неразборчивым, так как из его рта непрерывно текла кровь. Когда он закончил свое последнее предложение, он также издал свой последний вздох. Он умер с лицом полного неверия. Неверия в то, что его убил безымянный генерал три ранга. «Чэнь Ву!» – закричал Донг Си, схватив его тело. Чэнь Ву всегда был вместе с Донг Си, выступая в качестве его щита. Теперь, когда его щит был разрушен, кто будет защищать Донг Си, когда он атакует врага? Как тело может выжить без мозга? Ты убил Чэнь Ву, я убью тебя, закричал Донг Си, замахнувшись для последней атаки на Лю Манга. Ахаха, Лю Манг слабо рассмеялся, глядя на Донг Си и подумал, хочешь, чтобы я умер? Ну валяй, по крайней мере, твой Чэнь Ву также составит мне компанию на том свете. В этот миг неожиданно раздался звук барабанного боя, который сигнализировал отступление армии Сан Цэ. Убить его, отступить, убить его, отступить, бормотал Донг Си, не зная, что делать, а Лю Манг просто молчал, закрыв свои глаза и ждал смерти. Генерал, барабаны бьют отступление, скорее отступаем. Оставшиеся солдаты Данина призвали Донг Си к отступлению. Да, отступаем, да, барабаны приказывают отступить. Рассеянно кивнул своей головой Донг Си. Он быстро взял труп Чэнь Ву и быстро отправился к лестнице со своими солдатами Данина. Что за нахрен только что произошло? В данный момент Лю Манг ничего не понимал из-за усталости. Как, его так просто отпустили после столь тяжелой битвы? Впоследствии Чу Цзе рассказал Лю Мангу информацию, которую он получил от Лин Дан да Эргоу Цзы, которые сказали, что Чэнь Ву и Донг Си похожи на близнецов. Один это мозг, второй – тело. Тогда Лю Манг понял, что он сделал правильный выбор, убив Чэнь Ву, так как если бы он убил Донг Си, то это только еще больше разозлило бы Чэнь Ву. Но когда умер Чэнь Ву, Донг Си растерялся и не знал, что ему делать. Кроме того, Лю Манга спас сигнал к отступлению и солдаты Данина. Донг Си уже хотел убить Лю Манга, но барабаны и отступающие солдаты Данина помешали ему довести дело до конца. Таким образом, солдаты Данина уже дважды спасли ему жизнь. Глава 182. План вербовки черного флага. Отступление армии Сан Цэ было вызвано благодаря стараниям Хуан Чжуна. Изначально Сан Цэ хотел продолжать осаду города, но его солдаты Данина была полностью перебиты Хуан Чжуном, что едва не заставило его рыдать крокодильими слезами. Никто не мог сдержать атаки Хуан Чжуна, даже эти элитные солдаты Данина. После еще двух атак, Сан Цэ больше не мог сопротивляться Хуан Чжуну, так что он мог только сдаться и отступить. Иначе, к моменту, как Лю Манг был бы убит, он так и умер бы. Кроме того, небо затянули облака, ухудшив видимость. В древние времена не было лампочек накала и только лунный свет мог использоваться в качестве источника света ночью. И если луна скрывалась или ее вообще не было, то видимость ночью была практически нулевой. Эти факторы сыграли против Сан Цэ и его солдаты начали убивать друг друга. Таким образом, у него просто не осталось другого выбора, кроме как отступить к основным своим силам. Когда вся армия Сан Цэ отступила, защитники города вздохнули с облегчением. Однако это облегчение было очень недолгим, так как завтра, эта 100.000 армия снова осадит их. Потери за сегодня были очень внушительны. 8000 солдат Лю Манга либо были убиты, либо тяжело ранены. В армии чиновников осталось всего 1000 боеспособных солдат, а наемники клана Лю были полностью уничтожены. Господа, если у кого есть какие мысли, то можете смело высказываться. Как нам быть завтра? Сказал Лю Манг крайне подавленным тоном. Он знал, что осадные войны в эту эпоху были крайне кровавыми, но это тотальное истребление. Его 8000 армия сократилась до 1000. Солдаты Данина и другие войска Санце также понесли большие потери. За исключением солдат Данина из Чу, которые уже покинули поле боя, их потери составили более 10000 человек и один генерал. Трупы валялись повсюду, а городская стена полностью изменила свой цвет из-за крови. «Юный господин, мы должны покинуть город». Хуан Чжун первым взял слово. Его предложение было основано на его опыте битвы с Лубу под Хуан Чжоу, а также богатом опыте, как генерала. Лю Манг же только начинал свою карьеру главнокомандующего. Город Ванчин больше невозможно было удержать. У них осталось около 1000 солдат, и все они также имели различные ранения. «Сдать город», — пробормотал Лю Манг. Он непроизвольно взмахнул своей рукой, и его обдало холодным потом от боли. Эта техника завоевателя разрушающего котел воистину была бесчеловечной техникой. «Нет, мы не можем покинуть город», — подумал Лю Манг. Им пришлось сильно постараться, чтобы армия Лубу, наконец, смогла обрести хороший дом, и если они покинут его, то армия Лубу вернется к тому, с чего начала. Если бы бежать пришлось только Лю Мангу и Лубу, то это было бы вполне приемлемым вариантом, но они также были в ответе за своих людей и близких. Но с другой стороны, если они не покинут город, то просто умрут завтра. «Отец, мы не можем покинуть город, так как все пути побега отрезаны», — сказал Хуан Сюй. Возле всех 4 городских ворот уже стояли вражеские войска, и они мгновенно подымут тревогу, если какие-то из ворот вдруг откроются и кто-то попытается сбежать. Так, армия Санце сразу же блокирует эти ворота, сделав побег невозможным. Кроме того, в городе не было боевых лошадей, таким образом, если они решат сбежать, то могут полагаться только на 2 своих ноги. Но как далеко они смогут убежать подобным образом? А ведь у них еще были их семьи, которые просто не могут передвигаться быстро. Если они останутся в городе, то смогут прожить еще хотя бы один день, но если они пытаются сбежать, то просто немедленно умрут. «Итак, мы не можем уйти», — пробормотал Лю Манг. Если бы только он мог вернуться в будущее, то смог бы с легкостью решить вопрос с нехваткой войск, но его ЦД не подавал даже малейших признаков жизни. «Тогда мы умрем», — стиснул Лю Манг свои зубы. Сказав это, он решил сражаться до самого конца. 8000 его товарищей уже погибли, так что даже в смерти он не будет одинок. «Эх, если бы только у нас была еще хотя бы 1000 солдат, мы все смогли продолжать бой», — вздохнул Хуан Чжун. Он вполне мог бы сбежать, полагаясь на свою грубую силу, но это было невозможно сделать вместе с армией. Если не произойдет ничего непредвиденного, то кавалерия Бин будет здесь через 2 дня. Так, если бы у них было бы хотя бы еще 1000 солдат, они вполне могли бы продержаться еще один день. Но сегодняшняя битва забрала очень много жизней, и причиной этого было то, что Сан Цэ использовал своих солдат Данина. Дивизия солдат Данина из Зуа была уничтожена, и у Сан Цэ остались только солдаты Чу. Таким образом, Сан Цэ без колебаний использует их завтра, даже если они устали и не хотели сражаться с армией Лубу. Таким образом, если бы у них была еще хотя бы 1000 солдат, у них все еще были шансы на то, чтобы продолжать сопротивление. «Еще 1000 солдат?» — неожиданно Люнен подал свой голос. «Юный господин, неужели ты забыл, что у нас есть еще одно подразделение наемников?» Лю Манг нахмурился. «Что имел в виду Люнен? У клана Лю все еще есть скрытые резервы? Ах ты чертов засранец, мы в столь плачевном положении, а они все еще не сражаются изо всех сил, что это значит?» Увидев, как на лице Лю Манга появился гнев, Люнен мгновенно понял, что тот неправильно его понял, и быстро продолжил. «Юный господин, у нашего клана Лю больше не осталось войск. Все они погибли в сегодняшней битве, включая дворецких и садовников. Их солдаты действительно насчитывали 8000, но среди них тех, кто реально мог сражаться, было не больше 500. Если следовать логике, клан Лю был одним из самых древних кланов в Лучжане. Их история здесь насчитывала более 100 лет, начиная с принца Чжуншана из Цинь. Так, количество их частной армии должно было бы быть в 10 раз больше, чем у клана Чжоу, который с момента своего основания пережил только 2 поколения, и чьи люди смогли стать одними из 3 герцогов-министров и одного из 9 министров. Но когда император Хуан взошел на трон, он издал указ, который запрещал всем кланам династии Хань наращивать военные силы. А когда он умер и на трон взошел император Лин, он еще сильнее укрепил этот закон. Лишь Лючжан и Любяа, которые держали под контролем по 1 плодородной провинции, сумели тайно создать свои армии. Клану Лю из Лучжана повезло не так сильно, так как каждое их действие контролировалось императором Лином и так называемыми его верными последователями, которые всячески искали возможности избавиться от своих врагов. Так, клан Лю лишь мог рыдать в ночи и тайно наращивать свои силы со своих слуг, но из-за того, что у них не было хорошей боевой подготовки, а также генералов, они не смогли обучить элитные войска и смогли обучить лишь небольшую часть солдат. Таким образом, 8000 солдат, которые предоставил сегодня клан Лю, уже был крайне неплохим результатом для дворянского клана, который постоянно находился под всесторонним наблюдением, но теперь у них больше не осталось солдат в городе Ванчин. «Юный господин, у нас еще есть 3000 солдат черного флага в тюрьме», — сказал Люнин. Когда Лю Манг услышал слова Люнина, то его брови быстро поднялись вверх. «Точно, у них есть 3000 солдат черного флага». Ранее, когда Чжоу Чен умер, Лю Манг приказал Люнину взять под арест эти 3000 тяжелых пехотинцев черного флага. И сейчас настало самое время подчинить их и сделать частью армии Лубу. Хуан Чжун хотел было возразить, но Лю Манг быстро остановил его. Он действительно весьма обрадовался, услышав слова Люнина. Он реально хотел подчинить себе эти 3000 солдат в тюрьме, но никто в здравом уме не рискнул бы использовать захваченных солдат, как своих. Даже Каакаа предварительно заставит их сдаться и лишь после этого станет использовать в качестве своих войск. Кроме того, положение дел у армии Лю Манга в городе было крайне тяжелой. У них осталось менее 1000 солдат. И если сейчас они выпустят черный флаг, то их можно будет сравнить с половиной всей армии Сан Це. Так, если они решат восстать, то им потребуется минимум времени, чтобы добить остатки армии Лубу. Хуан Чжун хотел было еще раз попытаться возразить, но опять был остановлен Лю Мангом, после чего тот сказал: «Генерал Хуан, я хочу попробовать. Помогите мне подняться». Лю Манг был вынужден просить помощи Хуан Чжуна, так как обе его руки были сломаны и перебинтованы Хуан Чжуном. И хоть его напоили целебным вином, боль все еще была адской. Тогда Лю Кай быстро выразил свой протест: «Юный господин, это слишком опасно. Пожалуйста, хорошенько все обдумайте». А затем также сделал выговор своему сыну: «Нен, сын мой, зачем ты несешь подобную чушь?» Лю Кай видел этих солдат черного флага. Каждый из них был крайне мощным воином. Он даже утверждал, что они в одиночку способны сгибать стальные прутья. Два дня назад, если бы Лю Манг не использовал свои хитроумные стратегии и непосредственно атаковал Чжоучина, армия чиновников была уничтожена в мгновение ока. До того, как армия чиновников превратилась в профессиональных солдат, все ее члены были фермерами и торговцами, но вот клан Чжоу очень быстро понял необходимость наличия профессиональных солдат в борьбе за мировое господство. Таким образом, они тайно обучили черный флаг. Они лично отобрали каждого воина этого отряда, когда те были еще детьми, и превратили их в элиту из элит. К сожалению, Чжоу Чен не смог разумно распорядиться этой силой, и это элитное подразделение не смогло показать даже минимального потенциала. Если бы Чжоу Юи, который в настоящий момент осажден в округе Шучин, был тем, кто использовал черный флаг, то скорее всего, войскам Лубу не удалось бы так быстро выбить их из округов Чжаши и Шитин, не говоря уже о осаде в Шучине. «Брат Багуи, прости меня за грубость, но есть ли у тебя альтернативный или лучший план?» — громко спросил Лю Манг у Лю Кая. Лю Манг прекрасно понимал в душе, что это большой риск, но сейчас у него не было других вариантов. Если он оставит все как есть, то завтра армия Лубу проиграет и будет стерта со страниц истории. Люнин также отчитал своего отца: «Дорогой отец, гибель или процветание нашего клана теперь зависит от этой игры». Затем он пристально посмотрел на своего отца. Ранее он никогда не видел его так близко. Сейчас он заметил, что в его волосах появилось много седины. Лю Кай являлся главой клана Лю, так ноша на его плечах была очень тяжелой. Он изо всех сил старался сохранить свою семью, несмотря на то, что был окружен со всех сторон и контролировался императорами Хуан и Лин, а также Лю Чжаном и Лю Бяо. В его клане было около 10 000 человек, как он мог не волноваться о них? Тем не менее, Лю Кай все же сумел подстроиться под всех из них и поддерживал хорошие отношения с правительством, Лю Бяо и Лю Чжаном. Но затем, после восстания желтых тюрбанов, влияние клана Хан полностью было разрушено этим мятежом. Но тогда клан Лу все еще был у власти, так что его клан Лю все еще мог наслаждаться беззаботной жизнью. Затем Лукан был осажден Сан Цэ и Лю Я стал хозяином Лучжэна. Однако он очень боялся Юань Шу, таким образом быстро подчинился ему, став его вассалом. Но так как он также был одним из клана Хань, он очень уважительно относился к Лю Каю и его клану. То же самое можно сказать и о Лю Сюне, которому Юань Шу приказал взять управление Лучжэном. Однако, несмотря на то, что он с уважением относился к клану Лю, он все еще не спускал с них глаз, так как Юань Шу предупредил его, что они представляли угрозу для него и Юань Шу. А затем к власти пришел Сан Цэ и Чэнь Дэн со своим кланом вступил в борьбу с кланом Лю за звание самого влиятельного клана в Лучжэне. Они постепенно отнимали их позиции и захватывали производство, понемногу уменьшая их влияние. На самом деле Сан Цэ вообще хотел уничтожить клан Лю, но он не мог сделать этого в открытую, так как это подымет большую шумиху в стране. Таким образом, он был вынужден положиться на Чэнь Дуаня и его клан. С их помощью он надеялся вообще вытеснить клан Лю из Лучжэна или как минимум опустить их статус до небольшого дворянского клана. Тогда Лю Кай сказал своим соклановцам, что возьмет всю ответственность на себя. Так он и его люди продолжали терпеть все унижения и целовать задницы новому руководству, чтобы выжить. Что бы ни затребовал от них Сан Цэ, клан Лю покорно выполнял это. Скорее всего, даже если бы он приказал им есть собачье дерьмо, он бы сделали это, чтобы клан Лю смог выжить. Так, Лю Кай был вынужден подавлять свой гнев и отчаяние, выжидая удачного момента, чтобы восстать против этого гиганта Чжандона. И сейчас клан Лю восстал, поддержав армию Лубу. Если сейчас они проиграют, то будут попросту уничтожены Сан Цэ. Таким образом, Люнен снова подбивал Лю Кая испытать свою удачу еще раз. Бля, опять игры на авось. Похоже, что у нас нет другого выбора, если мы хотим освободиться от ярма Сан Цэ, сказал Лю Кай, стиснув свои зубы, так как он просто не мог больше терпеть издевательства со стороны Сан Цэ. Итак, юный господин, мы, представители клана Лю, готовы тебе помочь подчинить черный флаг, с улыбкой сказал Люнен Лю Мангу. Хорошо, я тоже согласен с этим планом. Хуан Чжун согласился с планом Лю Манга. На самом деле он думал только о том, что ему нужно держать своего юного господина в безопасности. Тогда, даже если черный флаг восстанет, Хуан Чжун жизнь свою положит, лишь бы Лю Манг и его сын смогли сбежать. Он был в долгу перед Лю Мангом, так как тот спас жизнь Хуан Сюю, и этот долг он не может отплатить, лишь пожертвовав собой ради спасения юного господина. Он также согласился попробовать подчинить черный флаг, так как это позволит им продержаться еще немного, пока не прибудет их господин и спасет их. Тогда Лю Манг протянул свою руку вперед, призывая всех объединиться и работать сообща. «Друзья, давайте сражаться вместе. Мы будем жить вместе и умрем вместе». Хуан Чжун и Лю Кай были весьма озадачены этим жестом, так как ничего подобного в этом времени еще не было, но Люнен и Хуан Сюй улыбнулись и быстро положили свои руки на руку Лю Манга. «Отец, следуй моему примеру». Хуан Сюй и Люнен призвали своих отцов. Лю Кай и Хуан Чжун также последовали их примеру. Когда их руки легли на руки их сыновей, они почувствовали, как пламя разгорается в их душах и закипает их кровь. Горячая кровь этих молодых людей, которые осмелились бросить вызов самой судьбе, и боевой дух старых воинов смешались вместе. Тогда они все разом закричали девиз Лю Манга: «Вместе мы будем жить и умрем вместе. Вместе мы разделим богатство и славу». Глава 163. Появление лидера черного фага. Сюй Чэнь из Лангуя. Пять человек скакали по улицам города Ванчин, направляясь к его тюрьме. Хоть 3000 солдат было небольшим количеством на поле битвы, но Лю Манг просто обязан был подчинить их себе, либо полностью уничтожить. Он не стал брать с собой армию чиновников, так как они были ранены и сильно устали. Так, чтобы 3000 солдат черного флага ничего не заподозрили, Лю Манг взял с собой только Хуан Чжуна, Хуан Сюя, Лю Кая и Люнина. Когда они добрались до тюрьмы, Лю Манг нервно посмотрел на нее. В городе Ванчин эта тюрьма была не просто тюрьмой, но также использовалась как склад и выступала в качестве главного центра всех наступательных и оборонительных операций. Несколько лет назад, когда Сан Цэ удалось прорваться в город, весь клан Лу укрылся здесь. Сам Лу Кан отказывался сдаваться даже после того, как их припасы закончились. В результате, его клан Лу едва полностью не погиб. Лю Манг нервно посмотрел на тюрьму. Она была сделана из синего камня, а опорные колонны были сделаны из тысячелетнего тикового дерева. На самом деле, ранее это здание использовалось, как оружейный склад города и совершенно не подходила для того, чтобы содержать преступников. Но когда у них появилось 3000 пленных солдат, Люнен быстро убрал все оружие отсюда, сделав из этого здания тюрьму. Когда Лю Манг вошел в тюрьму, то он даже несколько испугался, так как внутри царил кромешный мрак и вообще не было никакого освещения. Охраны, кстати, также не было, по причине того, что все они были призваны для защиты города и теперь были мертвы. Апа, кто-то пришел сюда. Не успели Лю Манг и его компания войти вглубь здания, как вокруг стало очень оживленно. Однако солдаты быстро потеряли свой запал, когда увидели, что это пришел их победитель. «Итак, значит, все вы являетесь черным флагом?» — с любопытством спросил Лю Манг. Хоть он и сражался с черным флагом ранее, но их экипировка практически полностью скрывала их внешность, напоминая шиноби. Поэтому он не видел их лиц. Но глядя на их тела, он несколько удивился, так как они прямо излучали силу и энергию, а также имели здоровый цвет кожи. У них не было того желтого оттенка, как у Чэнь Юи, Чу Цзя и других его солдатах во время осады Сяпи. Не стоит забывать, что даже будучи солдатом, в эти времена далеко не каждый из них мог есть досыта. Однако солдаты черного флага все еще оставались здоровыми и сильными, что показывало, что клан Чжоу действительно заботился о них. «Вы же знаете, кто я, не так ли?» — спросил Лю Манг. «Ты тот, кто победил нас и убил нашего господина», — ответили 8 солдат черного флага. Это был генерал, который одолел их и убил их господина с минимальными потерями. Хотя, Чжоу Чэнь был тем, из-за кого случилась подобная трагедия. Что же касается преданности, то черный флаг никогда даже не думал о том, чтобы восстать против Чжандона, так что им было весьма интересно посмотреть на то, как Лю Манг попытается их подчинить. «Итак, поскольку вы знаете, кто я, тогда вы также должны знать, зачем я здесь, верно?» Лю Манг продолжал задавать вопросы, но на этот раз он не стал дожидаться их ответа и сам сказал: «Я здесь для того, чтобы убить всех вас». Солдаты одновременно издали удивленный вздох. Они думали, что Лю Манг пришел сюда, чтобы подчинить их, и даже подумать не могли, что он пришел убить их. «Юный господин, что вы?» Хуан Чжун, Хуан Сю и Люка и разом ошарашенно посмотрели на Лю Манга, так как его заявление полностью отличалось от того, что они хотели сделать ранее. И только Люнен улыбнулся, глядя на действия Лю Манга. Лю Манг взмахнул своей рукой, приказывая замолчать Хуан Чжуну и остальным. «Ха, убить нас, Бугагага? Ты уже не можешь самостоятельно защитить этот город, так зачем заморачиваться над тем, чтобы убить нас сейчас, Бугагага?» Неожиданно из толпы заключенных раздался презрительный смех. Этот человек, видимо, теперь был лидером черного флага и с яростным огнем в глазах смотрел на Лю Манга. «О, так ты уже знаешь об этом». Лю Манг также обратил свой взор на этого человека. Он быстро понял, что этот человек был лидером черного флага де-факто. По его оценке, этот человек был немного сильнее Чэнь Цаня или Гучжуна, которые убили хана и старика Ман Ву, а значит, что до тех пор, пока он не сможет покорить этого лидера, он может забыть о том, чтобы подчинить себе черный флаг. «Хе, я очень хорошо осведомлен о текущем положении дел. Я даже знаю, что у вас не осталось сил для защиты города и вы хотите просить нас о помощи». Лидер с улыбкой продолжал свою речь. «Армия Чжандона уже достигла внешней черты города. Так, завтра, когда они войдут в город, всем вам придет конец. И откуда же у тебя такие новости?» — дразнящим голосом спросил Лю Манг. «Да это же очевидно. Здесь больше нет ни одного охранника, который бы охранял нас, хотя ранее их было больше 400 человек. Тут даже идиот сможет догадаться, что положение дел крайне тяжелое». Тогда Лю Манг снова использовал дразнящий тон. «О, тогда это действительно странно. Без стражи, 3000 солдат должны были бы без проблем вырваться из этой тюрьмы. Так почему же могучие тигры клана Чжоу превратились в жалких котят, запертых в этой клетке?» А, на самом деле, изначально Лю Манг планировал рассказать им историю о том, как Сан Цэ напал на морскую базу их армии, а затем попросить у них помощи, но видя это надменное поведение их лидера, он сменил план и решил еще больше подразнить его. «Да, это позор для нас, но эта тюрьма очень крепкая и даже с нашей силой, мы не в состоянии разрушить ее. В такой тюрьме даже 100 человек с головой хватило бы, чтобы охранять нас, но ты назначил 400, чтобы создать иллюзию, что у тебя очень много войск, не так ли? Но сейчас здесь нет ни одного охранника, Так что теперь ты пришел за помощью к этим тиграм в клетке, чтобы укрепить свои оборонительные рубежи. Я ведь прав, сказал лидер, гневно глядя на Лю Манга. А затем он продолжил. Итак, по моим прикидкам, запасы ваших сил на данный момент практически исчерпаны, так как враг сильно превосходит вас числом. Почему бы нам не рассмотреть факты? У вас есть армия чиновников, которая насчитывает всего 3000 солдат, плюс в клане Лю есть 5000 наемников. Таким образом, в общей сложности у вас есть 8000 солдат. С учет этого количества войск, а также всех оборонительных сооружений и механизмов города, вы вполне можете с легкостью обороняться от 30 000 армии, как минимум в течение 6 месяцев, ожидая подкрепления от основных сил Лубу. Но в данный момент даже охраны в этой тюрьме не осталось. Итак, учитывая все вышеизложенное, интересно, с каким количеством врагов вы столкнулись? 40 000 или 50 000? Нет, думаю, их численность составляет не менее 100 000 солдат. Лишь такая армия могла так быстро истощить ваши силы, сказал лидер, глядя на Лю Манга. Бугага, великолепно, ты абсолютно прав, ответил Лю Манг, рассмеявшись от души. Этот человек перед ним действительно был хорош. Он не только сумел верно оценить текущее положение дел, но даже сумел вычислить численность вражеской армии лишь по косвенным уликам. Тогда лидер разочарованно покачал своей головой и сказал, «Наш юный господин, Чжоу Чень, нечито Сан Це, не говоря уже о Чжоу Ю, Сан Це действительно мудрый господин». С этими словами в глазах лидера появился огонек восхищения, а затем он с презрительной ухмылкой посмотрел на Лю Манга. «Имея всего 8000 солдат, вы действительно рассчитываете удержать город Ванчин от захвата 100 000 армии? Сегодняшний результат вполне очевиден. Мало того, что пропали все наши стражи, но даже лорд, который возглавляет оборону, лично прибыл сюда. Таким образом, я могу сделать вывод, что армия Сан Цэ нанесла вам очень болезненный удар и вы больше не в состоянии сопротивляться ему самостоятельно. Я думаю, завтра к обеду, максимум, к вечеру, город Вчэн снова сменит своего владельца. Так, вы уже не в состоянии защитить себя, так мне весьма интересно узнать, зачем вы хотите убить нас? Лю Манг сделал глубокий вдох и спросил, как тебя зовут? Сюйшен из Лангюэ. С гордостью склонив голову, сказал лидер. Сюйшен, воскликнул Лю Манг, едва сумев подавить свое удивление, а затем продолжил. Ты, Сюйшен из Лангюэ, который родился в небольшой деревне в округе Чжу. Сюйшен также сильно удивился и сказал, откуда ты знаешь это? Он только сказал, что из Лангюэ и не уточнял точно, откуда он. «Кто этот парень? Я отвечу на твои вопросы позже», — сказал Лю Манг, про себя сильно удивившись. «Кто бы мог подумать, что здесь он неожиданно обнаружит темную лошадку?» Вот небольшая историческая справка о Сюйшине. Он был выходцем из небольшой деревни в округе Чжу и в истории остался известен, как один из величайших генералов Ву. Когда в мире воцарился хаос из-за восстания желтых тюрбанов, он переехал в Чжандон. Позже Сан Цуань создал трактир талантов, с помощью которого нанимал себе на службу талантливых и одаренных людей. Сюйшен превзошел всех кандидатов и был нанят Сан Цуанем. Он принял участие во многих кампаниях и внес большой вклад в становление Ву. Во время битвы с Хуан Су в Чисанге, он, имея менее 200 солдат, столкнулся с Хуан Ши, который возглавлял армию в несколько тысяч солдат. Тогда он, используя ловкие стратегии, град стрел и преимущество местности, сумел разбить войска Хуан Ши, уничтожив более 1000 солдат, при этом потеряв со своей стороны всего 20 человек. После этой битвы он стал семейным генералом Сан Цуаня. Во время битвы при Сятине, где Лю Бей напал на Ву, чтобы отомстить за Чжан Фея и Гуань Ю, Сюйшен объединился с Лу Сюном и сумел захватить многие лагеря армии Сичинь, после чего успешно отразил нападение Лю Бея, используя огненные атаки Луксуна. Так, когда Кай Сюй напал на Ву, во время битвы при Дункау, Ход Сюйшен и оказался в невыгодном положении из-за шторма, в результате которого они потеряли много кораблей и солдат. Он все еще сумел создать линию обороны и сумел создать патовую ситуацию. Во время нападения Каэпи, благодаря своему быстрому мышлению, Сюйшен сумел выиграть еще один бой, предложив Сан Цуаню создать иллюзию флота из пустых лодок, которые непрерывно двигались, так что Каэпи был вынужден отступить, сожалея о том, что тысячи кавалеристов Вэй не могли быть развернуты на воде. И уже в поздние сроки правления Сан Цуаня, Сюйшен умер от болезни. Таким образом, можно увидеть, что Сюйшен очень талантливый человек, которого можно сравнить с Луменом, Тайши Ци, Чжоу Тайм и Ганнином. Это одна из звезд Шандона. Лю Манг указал пальцем на Сюйшена и сказал: «Друг, ты сказал, что я не в состоянии защитить себя, не так ли? И что я пришел сюда, чтобы просить вашей помощи. Что ж, позволь мне сказать, что ты совершенно не прав. Да, тогда укажи мне на мою ошибку. Разве ты пришел не для того, чтобы просить нас присоединиться к армии Лубу и защитить этот уже потерянный город?» — презрительно сказал Сюйшен и продолжил: «Я знаю, что кавалерия Бин Лубу уже выдвинулась из округа Шучин, но по моим прикидкам, они смогут прибыть сюда не раньше послезавтра. Вот только, когда они прибудут сюда, то найдут только ваши трупы. Так, я спрошу снова, какой смысл лорду, который явно не дурак, посещать лагерь военнопленных, если не для того, чтобы завербовать их? Бугага, ты действительно никогда не допускал мысли о том, что я убью вас?» — сказал Лю Манг, сощурив свои глаза. «Ты все еще хочешь убить нас? Ну валяй, я с радостью приму смерть от тебя. Мне вот интересно, как много тебе понадобится времени, чтобы убить всех нас? Здесь нас 3000 человек. Даже если все мы послушно склоним свои головы, после того, как ты закончишь с нами, так же покончено будет и с тобой», — сказал Сюйшен. Он был очень проницательный человек и мог с легкостью читать эмоции других людей, просто взглянув на них. Он видел, что этот генерал в золотых доспехах был сильно ранен, так как во время своей речи каждый раз его лицо слегка вздрагивало от боли. И хоть большинство людей не замечали этого, это не ускользнуло от его глаза. Он смог понять, что если их генерал, их командир, их господин был так тяжело ранен, то положение дел действительно было очень плачевным. Что касалось старого генерала, Сюйшен видел, что тот был несколько обеспокоен, но причиной его беспокойства явно был не черный флаг, а Лю Манг. Он просто игнорировал их всех, словно они были просто мелкими насекомыми. Подобное поведение дало Сюйшену понять, что этот генерал был очень мощным. Затем он заметил молодого человека, который испускал сильную убийственную ауру. Это был сын Хуан Чжуна, а двое последних людей явно были просто учеными. «Да, ты прав. Даже если вы все добровольно ляжете на плаху, на рассвете я все равно умру», — сказал Лю Манг, соглашаясь со словами Сюйшена, но последнее его предложение заставило всех вокруг несколько испугаться. «Но это если я буду убивать вас мечом?» — «В смысле?» — нахмурился Сюйшен. Он чувствовал странную опасность от последнего предложения Лю Манга. «Вы видите эту тюрьму? Вы должны быть в курсе того, что она была построена префектом Луканом. Лукан был тем, кто спроектировал всю планировку города Ванчин, а также оборонительные сооружения. Это действительно был очень великий человек и любимчик мира. Под его управлением Лучжан смог избежать хаоса, вызванного восстанием желтых тюрбанов, а местные жители могли наслаждаться спокойной и процветающей жизнью. Даже когда Лучжан подвергся нападению со стороны Санце, под командованием Юаньшу, Лукан смог организовать мощную оборону и продолжал сопротивляться атакам Санце целых 2 года, благодаря рациональному использованию провизии и припасов. Подобные достижения были достигнуты им только потому, что он был очень талантливым гражданским и военным деятелем. В это время жители города также сильно поддерживали его, так как в их глазах он был одним из самых доброжелательных правителей. «Да, я в курсе того, кто построил эту тюрьму, и что с того?» — сказал Сюйшен. Он действительно хотел понять, что же на самом деле задумал Лю Манг. Тогда Лю Манг холодно сказал: «Тогда ты также должен быть в курсе того, каков конец встретил префект и большая часть его клана. Весь Лу-клан погиб. Третья часть клана погибла в битве, остальные умерли от голода», — сказал Сюйшен низким и глубоким голосом. «Правильно, 2/3 клана Лу умерли от голода, и они умерли в этой самой тюрьме». Лю Манг, наконец, озвучил свои мысли, и это было то, чего Сюйшен боялся больше всего. А Лю Манг тем временем продолжил: «Наконец-то, я смогу увидеть, как умирал префект в этой тюрьме. Но в этот раз теми, кто умрет, будет черный флаг». Затем Лю Манг крайне зловещим тоном сказал: «Скажи, как много ты ел за эти последние 2 дня?» Сюйшен был шокирован словами Лю Манга и быстро воскликнул: «Ты хочешь похоронить нас заживо?» Глава 164. Капитуляция и вербовка черного флага. Сюйчен, наконец, понял, о чем говорил Лю Манг в этой тюрьме, которая была создана из самого высококачественного материала, Так Лю Манг мог просто заморить их голодом до смерти. Материал, который использовался для строительства этого места, был тем материалом, который использовался для строительства городских ворот и гробниц. Как только они были заперты внутри, даже генералы гиперкласса не смогут открыть его. То, чего Сюйшен не ожидал, что эта тюрьма также была изготовлена из материалов, из которых использовались при строительстве городских ворот. А это значило, что если это место будет заперто, то можно было забыть о том, чтобы покинуть это место, и 3000 солдат будут медленно умирать от голода, и их вообще никто не услышит. Они уже и так голодали 2 дня. «Ты не боишься столь тяжелый грех на душу взять?» — спросил Сюйшен, пристально глядя на Лю Манга. «Бугагага, боюсь ли я взять грех на душу? Я генерал. Я убил больше людей своими приказами, чем все вы вместе взятые. А еще не меньше солдат умерло под моим командованием. Мой грех уже тяжелее любого из здесь присутствующего. В чем разница между тем, что я отдаю приказ убить людей, отправиться в бой, и тем, чтобы похоронить вас здесь заживо и заставить умирать голодной смертью?» Лю Манг безразлично ответил Сюйшену: «Нет, это разные вещи». Сюйшен не соглашался с ним. На поле боя человек вынужден быть беспощадным, так как если не убьет он, убьют его. Но в данный момент Лю Манг намеревался похоронить их заживо. Эта ситуация была аналогична ситуации с генералом Байцы страны Цинь, времен воюющих королевств. Тогда он после битвы под Чинпином приказал 400 солдат страны Чжао, которые сдались ему, похоронить заживо жителей Шандана под фальшивым предлогом, словно они собирались восстать. И сейчас Лю Манг также хотел похоронить их заживо без каких-либо причин. Это не то же самое. Это время смут, а не мирное время. Убийство 1 человека – это все еще убийство. Убийство 100 человек – все также остается убийством. Даже убив 10 человек – это все равно убийство. Так, Сюйшен, я хочу задать тебе вопрос: так что же такое есть грех, чем он отличается от обычного убийства 1 человека, 10 человек, 1 миллиона человек, воскликнул Лю Манг, выпуская крайне сильное убийственное намерение. Сюйшен, который неотрывно смотрел на Лю Манга, вдруг начал дрожать. Этот Лю Манг на самом деле мог похоронить всех их здесь без малейшего колебания. Их элитный отряд клана Чжоу, который по своей силе не уступал разрушителям построения и кавалерии Бин. Если они примут сторону Лю Манга, тогда это хорошо. Если же они откажутся и будут спасены армией Сан Це, то станут огромной проблемой для армии Лу Бу. Таким образом, оказавшись в столь безнадежной ситуации, он вполне мог прихватить их с собой на тот свет. Даже если его в истории окрестят мясником, его это больше не волновало. Лю Мангу нужна была только победа и возможность продержаться еще 1 день. Но также есть вероятность, что его могут превратить в святого, спустя 1000 лет, как это произошло с Гунью. Убийство 1, это грех. Убийство 10000, это грех. Убийство 1000000, это грех. Все вокруг пытались осмыслить слова Лю Манга, и он был прав. Даже убийство 1 человека, это грех. В истории периода Троецарствия было множество героев, которые изначально были преступниками. Взять хотя бы Сюйшу, Диан Вэя или Гуанью, все они были преступниками, потому что однажды убили 1 человека и были вынуждены отправиться в бега, чтобы скрыться от правительственных войск. Сюйшу даже имя свое сменил на Шанфу, и когда он работал на Лю Бэя, то смог сорвать нападение Каорина, убив 3000 его солдат. Когда Каокао услышал это и узнал о его судимости, он не только не рассердился, но приказал Чэнь Юй завербовать Сюйшу. Он даже пригласил его мать в Сюйчанг. Когда Сюйшу прибыл в Сюйчанг, Каокао не только ни слова ему не сказал, но наоборот проявил к нему большое уважение, позволив оставить свой след в истории королевства Вэй. Гуань Ю также убил 6 генералов и прорвался через 5 ворот, только для того, чтобы воссоединиться с Лю Бэем, сразу же после того, как Юань Шао изгнал его. В то время Каокао также не расстроился, наоборот, он даже похвалил его за его преданность. После того, как Гуань Ю был казнен Сан Цанем, он похоронил его с почестями военачальника даже более величественными, чем у Юань Шао, и даже назвал его герцогом Гуань. Диан Вэй также получил почести, подобные Гуань Ю, хоть был рано убит Хуче, но перед смертью он убил очень много людей, дабы создать путь к спасению своего господина Каокао. Когда Каокао узнал о его смерти, то он горько зарыдал и закричал, что тот был его элоем. Хуан Чжун и Хуан Сюй поняли слова Лю Манга как то, что у него были очень высокие амбиции и он не боялся убивать других, чтобы достичь своих целей. Лю Кай и Люнен пришли к выводу, что Лю Манг был человеком, который полностью контролировал свою судьбу и прекрасно осознавал, куда приведет его путь. Они реально считали, что если Лю Мангу удастся взобраться на самую вершину, но одного его вздоха хватит, чтобы в порыве гнева убить людей на расстоянии в тысячи миль. А вот Сюйшина эти слова напугали до чертиков. Этот человек произносил столь ужасные слова с совершенно равнодушным лицом, словно его вообще не волновала смерть. Вполне возможно, что в его глазах черный флаг действительно был просто очередной статистикой. «Что ты хочешь от нас в конце концов?» Сюйшен, наконец, признал свое поражение и его голос стал мягким, а сам он склонил свою голову. Его душа кричала от страха, так как он совсем не хотел умирать. Он был слишком молод, он хотел расти и демонстрировать миру свои достижения. И остальные 3000 солдат черного флага рассуждали так же. Они предпочли бы умереть на поле боя, а не быть убитыми, словно крысы. «Чего я хочу? Я хочу убить всех вас, и это мое окончательное решение. Город Ванчин завтра падет, мне недолго осталось жить. Хихи, возможно, голова этого Лю Манга завтра будет висеть рядом с головой Чжоучина. Но я не боюсь, ведь у меня будет компания в 3000 солдат черного флага». «Точно. Как насчет того, чтобы я сжег всех вас живьем? Как это сделал король Чжоу династии Шан со своим дворцом и сокровищницей?» «Бугагага!» – истерично рассмеялся Лю Манг, но его взгляд все еще был зафиксирован на Сюйшине. Чем громче смеялся Лю Манг, тем страшнее становилось Сюйшину, так как, когда он увидел глаза Лю Манга, он понял, что тот действительно может убить их всех даже глазом не моргнув. Тогда Люнен подлил масла в огонь. «Юный господин, не 3000, а 60000. О, 60000. Так много?» Лю Манг изобразил удивление на своем лице. «Верно, юный господин», — кивнул Люнен. Он также обнаружил, что образ Лю Манга полностью отличался от того, что он представлял себя изначально. Он думал, что Лю Манг был человеком, который всегда скрывался за Лу Бу. Все кланы династии Хан были такими же. Он был связан правительством, которое присвоило ему титул принца Шу. С учетом этого титула, он должен был бы еще больше скрываться за Лу Бу и всячески избегать любых конфликтов. Если бы это было не так, то как он мог полюбить дочь Лу Бу, где это видано, чтобы королевский потомок женился на крестьянке? Кроме того, по мнению Люнина, он также был слишком буйным, так как его очень легко было вывести из себя, как и его тестя. Но сейчас этот образ был полностью разрушен. Где этот растяпа, которого представлял себе Люнин? Он прямо перед ним превратился в крайне опасного и мстительного человека. Этот человек без колебаний уничтожил практически все дворянские кланы в городе, пощадив только кланы Лу, Хан, Лю и Сюй. Количество мертвых людей на его руках уже перевалило за 60000. Таким образом, убить еще 3000 солдат для него было проще, чем дышать. Даже Каа-Каа, который прослыл великим убийцей, убил всего 10 человек. Даже когда отец Каа-Каа погиб, он убил только 3 округа провинции Сюй, чье население не превышало 3000 человек, и этого вполне хватило, чтобы до чертиков напугать Таа Цаня. И сейчас на руках Лю Манга было 60000 смертей, а если добавить к этому число солдат, погибших на поле боя, то это число возрастет до 100000. Услышав слова Люнина, последний психологический барьер Сюйшина рухнул, и он начал неконтролируемо дрожать. Он схватился руками за тюремные решетки и начал бессвязно говорить. «Генерал, нет, ваше высочество Шу, вы не умрете. Город Ванчин не падет. Этого не произойдет». «Да, теперь ты утверждаешь, что город не падет. Сюйшен, разве не ты только что говорил, что у меня осталось только 1000 солдат и большинство из них ранены? Не ты ли говорил, что я умру завтра к обеду? Позволь мне открыть тебе истину, все, что ты сказал, правда. Завтра армия чиновников исчезнет из истории Хань», — с горькой улыбкой сказал Лю Манг. «Если завтра подкрепления не прибудут, то армия чиновников выполнит свою клятву, и они все вместе разделят свою смерть вместе с их генералом». «Нет, нет, нет, не 1000, у вас есть мы поможем вам защитить город, мы приложим все силы». Сюйчен сказал эти слова, продолжая трясти решетки. Он сейчас выглядел так, как утопающий хватается за спасительную соломинку. До тех пор, пока они будут готовы подчиниться Лю Мангу, он не похоронит их заживо, и армия чиновников не проиграет. «Бугага!» Лю Манг громко рассмеялся одновременно с Люнином. Все это время они только и ждали этих слов. По пути в тюрьму ранее они составили план, в котором решили угрожать черному флагу. Независимо от того, как долго человек пробыл в заключении, его психика уже пострадала и озлобила его. Кроме того, черный флаг уже голодал целых два дня, так что гнев в адрес Лю Манга был у них чуть ли не на самом пике. Если бы Лю Манг попробовал использовать стандартные средства, чтобы подчинить их, например, описав им, в каком тяжелом положении он оказался и что если они согласятся помочь ему, то он выпустит их из тюрьмы, они не только не станут помогать ему, но даже откроют городские ворота, чтобы впустить армию Санце. Так, Лю Манг вовсе не собирался доверять свою судьбу в чужие руки. «А можешь ли ты говорить за весь черный флаг?» — со спокойным взглядом спросил Лю Манг. Сюйшен реально боялся его. Чем спокойнее был Лю Манг, тем больше он боялся его. Сюйшен понимал, что из 8000 солдат у Лю Манга осталось 1000 и даже с его 3000 людей, не факт, что они смогут продержаться завтрашний день. Но какой еще у него был выбор, кроме как сказать? Конечно, после смерти Чжоучина, он стал командиром черного флага. На самом деле, когда они сдались Лю Мангу и один из их товарищей был убит Чжоучином, Сюйшен хотел лично убить его за его жестокое обращение с ними, но увидев, что остальные его товарищи оставались неподвижны, он также остался неподвижен, так как уже не мог выносить зверское отношение к ним клана Чжоу. Лю Манг кивнул Лю Каю. «Отдайте им ключ, юный господин, пожалуйста, обдумайте все трижды», — сказал Лю Кай. Он был очень подозрительным и недоверчивым человеком, так как на его плечах лежала судьба его клана. Тогда Лю Манг взял ключ из рук Лю Кая и озвучил главный принцип Лу Бу. «Послушайте меня. Главный принцип моего тестя звучит так. Никогда не сомневайся в своих союзниках. Этот принцип также станет и моим главным принципом отныне и навсегда». Затем он бросил ключ в тюрьму, сказав: «Сюйшен, я хочу, чтобы весь черный флаг был экипирован и построен за пределами тюрьмы в течение горения один палочки ладана». «Да». Сюйшен поднял ключ с пола. Когда он ответил, его взгляд продолжал следить за Лю Мангом, а сам он пытался понять, что за человек был перед ним. Вскоре все 3000 солдат черного флага были построены за пределами тюрьмы. Они действительно были достойны звания элиты, которая обучалась с детства. Лю Манг действительно был доволен этими 3000 солдат. Хуан Чжун и его сын также удовлетворенно кивнули своими головами, признавая, что это подразделение действительно можно было назвать элитой. «Докладываю принцу Шу. Все 3000 солдат черного флага построены по вашему приказу. Мы ждем ваших приказов», — отчитался Сюйшен Лю Мангу. В этот момент он также смог, наконец, ясно рассмотреть его лицо. «Все вы можете называть меня юным господином, или просто генералом, как это делает моя армия чиновников», — небрежно сказал Лю Манг черному флагу, так как его все еще коробило, когда его называли принцем Шу. Черный флаг ничего не ответил и продолжал смотреть на него, особенно Сюйшен. Они все еще ненавидели его за то, что он убил их господина, одолел их, а затем еще и хотел похоронить их заживо. «Юный господин, это опасно». Хуан Чжун быстро встал между Лю Мангом и черным флагом. Однако тот оставался совершенно спокоен и мягко подвинул его в сторону. «Генерал Хуан, все хорошо, отступите назад», — сказал Лю Манг, выйдя вперед. Но Хуан Чжун хотел было возразить, но снова был остановлен Лю Мангом. «Я сказал, что все в порядке, не нужно волноваться», — сказал Лю Манг. «В данный момент перед ними было 3000 профессиональных солдат, в то время, как их было всего 5. Даже с учетом всей мощи Хуан Чжуна, было невозможно выстоять против 3000 тяжелых пехотинцев, не говоря уже о том, что их командиром был Сюйшен. Ты действительно не боишься, что я сейчас заберу свои слова назад и убью тебя прямо здесь?» — угрожающим тоном спросил Сюйшен у Лю Манга. «Ха, если бы вы действительно хотели сделать это, то сделали бы это раньше, а не стали бы сыпать такие наивные угрозы». Лю Манг уже понял, что угрозы Сюйшена были просто пустышкой, так как он мог отчетливо видеть страх в его глазах, так что он продолжил. «Сюйшен, ты уроженец небольшой деревни округа Чжу из Лангуя. Ты с детства жил в нищете и вся твоя семья состояла только из твоего отца, Сюйлана. Твоя мать уже давно умерла из-за голода, так что ты единственный наследник семьи. У тебя нет ни братьев, ни сестер. Во время восстания желтых тюрбанов ты переселился из Лангюя в Вусянь Чжандона вместе со своим отцом». Чем больше говорил Лю Манг, тем бледнее становилось лицо Сюишина. Все, что сказал Лю Манг, было правдой, он даже знал имя его отца. Во всем мире не должно было остаться людей, которые бы знали его имя, но прямо сейчас Лю Манг излагал перед ним настолько точные факты. «Итак, ты все еще хочешь попытаться схватить меня?» — улыбнулся Лю Манг. «Как откуда ты знаешь все это?» — дрожащим голосом спросил Сюишин. «Бугага, а ты угадай, откуда у меня эти сведения?» — рассмеялся Лю Манг, глядя на небо, а затем снова заговорил. «Вообще-то, единственная вещь, которую я хочу узнать, так это каким образом из Вусяня ты оказался в частной армии клана Чжоу. Этот элитный отряд должен был состоять только из людей, которые были лично выращены кланом Чжоу. Они не нанимали воинов со стороны». Тогда Сюишен сказал: «Мой отец сильно заболел, и мне нужны были лекарства, однако у меня не было денег. Так я продал себя, чтобы купить лекарства. Но когда я получил деньги, мой отец уже умер. Так что я купил хороший гроб для него и похоронил вместе с оставшимися деньгами, а затем вернулся назад, как раб. Человек, который купил меня, был из клана Чжоу. Человек, который купил его, заметил его боевые навыки и, заметив его почтительность к его отцу, он пришел к выводу, что у Сюишина будет большое будущее в качестве доблестного генерала». Лю Манг на самом деле не боялся, что Сюишен не сдержит своего слова. Они были элитным отрядом клана Чжоу, они должны были до смерти сражаться за Чжоучина, но из-за того, что они сдались, голова Чжоучина сейчас украшала городскую стену. Так, даже если сейчас они сдадутся Сан Це, они не смогут избежать наказания от Чжоу Ю. Кроме того, Сюишен был человеком слова и никогда не позволял себя нарушать своих обещаний. Лю Манг прошел мимо Сюишена и обратился к 3000 солдат Черного Флага. «Братья из Черного Флага, я знаю, что вы смотрите на меня, как на врага, который одолел вас. Однако это уже в прошлом. Теперь мы товарищи, братья по оружию. Меня зовут Лю Манг, принц Шу династии Хан и юный господин армии Лубу. В данный момент город Ванчин практически пал, и я не могу предложить вам очень много. Однако, я все же могу дать вам одну вещь. И эта вещь – человеческое достоинство». Весь Черный Флаг впал в ступор от его слов. Ранее, хоть люди и говорили, что они были частной армией клана Чжоу, но на самом деле они были их рабами. И это можно было наглядно увидеть в том, как с ними обращался Чжоу Чен. «Человеческое достоинство», – загомонили солдаты Черного Флага. Тем временем, Лю Манг продолжал: «Вы видели мой отряд, армию чиновников?» Произнося «армия чиновников», он непроизвольно повысил свой голос, а его речь стала более энергичной. «Я поклялся им, что буду жить и умру вместе с ними. То же самое я обещаю и вам. Отныне вы не рабы, а товарищи, братья по оружию. Вы мои братья и мои товарищи. Я не позволю вам голодать. Я разделю с вами свою еду и кровать. Вместе мы будем жить и вместе умрем. Вместе мы разделим богатство и славу. Вместе мы будем жить и умрем вместе. Вместе мы разделим богатство и славу». Сюишен первым поддержал лозунг Лю Манга, а затем за ним последовали крики и остального Черного Флага. Остальные спутники Лю Манга переглянулись между собой и также согласно кивнули. Эта битва обрела действительно неожиданный поворот. Глава 165. Клятва Сан Це убить Лю Манга. Лагерь Сан Це. В то же время, когда Лю Манг покорял Сюишина и Черный Флаг, «Агх!» Сан Це яростно закричал, кашляя кровью, и одним движением смел всю посуду со стола, разбив ее. Его слуги в ужасе забились во все углы, так как Сан Це сейчас реально выглядел очень страшно. Его доспехи были наполовину разрушены, а все его тело, за исключением шлема, было покрыто кровью, но что пугало людей еще больше, так это то, что с каждым его движением, его раны открывались и снова начинали кровоточить, из-за чего он стал похож на настоящего генерала из ада. Проклятие, этот Хуан Чжун реально силен. Его золотой дао похож на настоящего дракона, который был нацелен на мою шею, делая моей смерти. Я, кто достиг уровня генерала гиперкласса, все еще не ровня ему. Он даже умудрился убить, как минимум 400 моих солдат Данина. Если бы не сигнал к отступлению, а также то, что его юный господин был в беде и, самое главное, его милость, я скорее всего стал бы тем, кто сегодня покинул этот мир. Подумал Сан Це про себя.